Глава 9. Капитан Минаев и Данишев пришли к выводу, что нужно срочно ознакомиться с уголовным делом Шпыру. Ведь могло оказаться, что с ним был кто-нибудь из прежних коллег по скамье подсудимых. Потом Минаев показал ему ответы на запросы, сказав, что проживавший длительное время в гостинице Гуцаев Петр никаким краем не подходит к делу Цветовой. По запросу о продаже ценностей тоже ничего утешительного, добавил он. Но вот по делу Зейнаб Аушевой кое-что проясняется. Данишев встрепенулся. С моим делом связано? Не спешите, Назим Гатаулович. Тут вот какое дело. Следственный эксперимент показал, что преступник не видел со своей позиции Аушеву в момент выстрела. Но забор-то не сплошной. В том-то и дело, что она, двигаясь со стороны автовокзала, находилась в момент выстрела в той части забора, который еще не подразобран. Все доски там целы. Пуля, как вы помните, прошла именно через глухую часть забора, а доски оторваны в метре от пулевого отверстия. Иначе говоря, чтобы ее увидеть со стороны яблони, откуда стрелял преступник, нужно было ей сделать еще 1-2 шага, догадался Данишев. Совершенно верно. Она эти шаги сделала, но уже по инерции, когда пуля пронзила ее. Это нас тогда и ввело в заблуждение. И второе важное обстоятельство. С расстояния, с которого стрелял преступник, почти ничего не видно, что происходит на улице. Во всяком случае, надо обладать кошачьими глазами, чтобы четко узреть человеческую фигуру на улице. К тому же в ту ночь не было даже полнолуния. И, наконец, последнее. Зачем преступнику, который охотился на Аушеву, так далеко прятаться? Ведь он мог поджидать ее непосредственно за забором, или, в крайнем случае, за углом дома Цветовой, так? Согласен с вами? Ну, коли согласен, тогда какой вывод? Аушева — случайная жертва. «Верно, товарищ лейтенант. Пуля предназначалась не для нее. Ведь кого-то преступник подстерегал? Конечно. Но тот, кого преступник хотел застрелить, видимо, не явился. Всего скорее явился, но стрелявший промахнулся. Значит, преступник знал, что жертва должна прийти во двор этого дома? Знал. По всей вероятности, знал. Так что, Назим Гатаулович, вот теперь и отвечайте на свой же вопрос. Связано ли убийство Цветовой с этим ночным выстрелом?» Данишев пожал плечами. В комнату постучав, вошел участковый старший лейтенант Шамов. «Товарищ капитан, разрешите передать вам рапорт об одном странном происшествии?» «Докладывайте, Тарас Владимирович». «Вчера на улице Рахматуллина, дом номер 19, огромная собака неожиданно напала на мужчину лет 40-45. Сбила того с ног и основательно покусала. Чем бы это все закончилось, неизвестно, если бы не подоспели на помощь дружинники. Наверное, загрызла бы. Но не это главное». Участковый вытер пот со лба и продолжил. «Через несколько минут я туда прибыл. Помог этому гражданину добраться до больницы. В приемной он назвался Джамалетдином Силагаевым. Его положили в больницу. Но сегодня, как мне позвонили оттуда, он бесследно исчез. Я проверил названные им данные. Ничего близкого и в помине». Он положил на стол рапорт. «Зачем же честному человеку врать? Тем более убегать из больницы, сильно искусанным». Капитан Минаев нахмурился, нервно потер ладонью виски, пытаясь хоть немного снять утомленность. «Да, загадочная история». Начальник районной милиции прочитал рапорт и сказал: «Опишите как можно подробнее внешность потерпевшего. Возможно, где-то этот лжесилагаев всплывет». «Товарищ капитан, я этой собаки вчера не видел, но, судя по приметам, такую же одичавшую овчарку пытались изловить зимой местные собаколовы. Так тот пес сбил с ног одного из тех, кто был со стальной удавкой, и был таков. И главное, даже не укусил нападавшего. Тарас Владимирович, надо исключить подобное нападение собаки на людей. Весь, товарищ капитан, будет выполнено. После обеда Данишев в больнице допросил Гавашева, которого зверски избили. Потерпевший с трудом приподнялся и сел в постели, прислонившись к стене, и поведал о своем злоключении. В тот злополучный день он возвращался поздно вечером домой, задержался у тещи. Сумерки уже гнездились в кустарниках и подворотнях. Гавашеву показалось, что кто-то за ним незримо следует. Это ощущение у него появилось за несколько минут ходьбы до дома. Он оглядывался, но сзади никого не было. Когда переходил улицу Пушкина, увидел справа, чуть впереди, как обогнал его высокий тучный мужчина, который нырнул в темный проходной двор. Гавашев уже поравнялся было с кирпичным двухэтажным домом, как вдруг из-за угла выскочил, как ему показалось, тот самый тучный мордоворот нанес ему оглушающий удар по голове каким-то тяжелым предметом. Он упал, но сознание не потерял. Нападавший принялся молча со стервенением пинать его. Гавашев пытался хоть как-то прикрыться руками от зверских ударов. Затем в руках бандита появился нож с длинным, как у морского кортика, лезвием. Предсмертное отчаяние страшным прессом выдавило из Гавашева последние силы, обращенные в крик. «А-а-а! Помогите!» «Дурак! После такого ранения последних прохожих распугал!» — хладнокровно произнес запыхавшийся бандит. «А те, что дома сидят, на лишние запоры замкнулись. Ну, получай теперь самат, должок, а то ты мне до смерти надоел!» Преступник, не спеша, деловито, словно мясник, собиравшийся зарезать очередного барана, присел на корточки, чтобы вонзить в него кинжал. «Я не самат, я не самат!» Прерывистым клокочущим хрипом исходил Гавашев. «Вы меня с кем-то путаете!» Изо рта ручьем хлынула кровь, и он уже не мог говорить. Бандит наклонился к лицу жертвы и пошарил в его карманах, но в это время из-за угла показалась автомашина, подвижная милицейская группа. Увидев машину, преступник бросился в проходной двор. Начальнику райотдела милиции капитану Минаеву Г.Д. 8 августа. Рапорт. 7 августа сего года в 23:05 во время патрулирования участка нас остановила гражданка и сообщила, что слышала страшный крик, взывающий о помощи, который донесся с соседней улицы. Мы отправились туда и у дома номер 7 по улице Пушкина увидели мужчину, который бросился во двор. Покинув автомашину, я начал преследовать его. Мужчина высокого роста, плотного телосложения, бежал через проходные дворы, где нельзя было проехать на автомашине. Преследуемый пробежал арку дома и исчез в одном из подъездов пятиэтажного дома. Я тоже бросился в подъезд и поднялся по лестнице, полагая, что он побежал наверх. Но там никого не оказалось. Потом я бросился в подвал и через него попал в соседний подъезд. И когда выскочил оттуда, увидел отъезжавший легковой автомобиль марки «Жигули» белого цвета, в котором находились двое. Преследовать его не было возможности. Рядом не оказалось никакого транспорта. Оружие не применил, потому что не был уверен, что это тот самый преступник, который, как выяснилось позже, нанес гражданину Гавашеву М.Х., тяжелые травмы. Старший сержант Иванов, НП. Этот рапорт дошел до Данишева лишь сегодня, 14 августа, через неделю. Впрочем, как и до самого начальника райотдела милиции. Когда капитан Минаев увидел его, он с иронией выговаривал командиру взвода патрульной службы перефразированными словами известного поэта. «Ваш рапорт, как свет умерших звезд. доходит к окну Мизымату стершийся пятак. Тот оправдывался, что старшего сержанта Иванова неожиданно прихватил в ту ночь приступ аппендицита, и он госпитализирован, не успел передать рапорт. Следователь Данишев уже в больнице еще раз прочитал этот рапорт и, сверив показания потерпевшего Гавашева, положил его обратно в портфель. «Итак, Минихат Хабибович, вы точно слышали, что преступник называл вас Саматом?» «Слышал, товарищ следователь, как вас сейчас. Правда, состояние у меня тогда было аховое». Лейтенант долго еще выяснял интересующие его детали и особенно маршрут его движения. Мысль лихорадочно металась. Действительно ли его с кем-то перепутал этот нападавший? Или это просто маньяк-садист, который наслаждается предсмертным состоянием своей жертвы? Такие случаи в уголовной практике бывали. Назиб знал о них. Потерпевший начисто отрицал наличие у него врагов и завистников. Откуда же им взяться у маленького инженера с окладом 120 ре? А личных столкновений у меня ни с кем не было. «Вы бы знали, товарищ следователь», — продолжал Гавашев, — «что я пережил? Все это видится мне теперь как кошмарный сон». Уже в дверях палаты, когда уходил, Данишев повернулся к больному, чтобы махнуть ему на прощание рукой. В глаза следователя бросились издалека резко очерченные угловатые плечи и короткая толстая шея с большой кудлатой головой. «Где же такую очень похожую фигуру я видел прежде?» «Определенно видел. Но то, что такие фигуры встречаются редко, это точно. Вполне возможно, что в темноте, по особенностям очертания фигуры, его и принял преступник за того, кого поджидал». Следователь чувствовал, что от этого зависит и ход расследования. «Или мне показалось, что он похож?» Ибо когда у человека появляется необходимость, частенько желаемое и действительное смешиваются. Эта мысль не давала покоя, и она, как будто связанная с пульсирующей веной на виске, которую Данишев чувствовал от перенапряжения бессонных ночей, билась в черепной коробке ровно и настойчиво. «На кого же он так похож? На кого же он так похож?» Назиб заставлял свой усталый за день мозг снова и снова напрягаться изо всех сил. Итак, есть логическая посылка. Преступник поджидал в определенном месте свою жертву. Какое умозаключение можно на этом построить? Значит, преступник заранее знал маршрут следования своей жертвы. Так-так. А что же дальше? Отсюда можно предположить, что человек, на которого готовилось нападение, должен был идти домой. Но откуда? Из гостей, с работы. Если с работы, то этот вариант еще можно проверить. А если из гостей, дохлый номер. А вдруг все же с работы? Тогда какая организация завершает работу в эти вечерние часы? Надо выяснить, где имеются вечерние смены. И Данишев пошел по маршруту, по которому следовал Гавашев. Когда он добрался до того места, где преступник напал на Гавашева, в свой карманный блокнот он занес швейную фабрику и вечернюю школу. Интересно, работают там мужчины по имени Самат? Вообще-то редкое имя. И чуть ли не бегом бросился проверять свою очередную идею. Через полчаса следователь был уже на знакомой швейной фабрике и перебирал, как интересные праздничные открытки, трудовые книжки работников. Взяв очередную, механически прочел «Мурадов Самат» и хотел было положить на место, но тут же встрепенулся, словно с него неожиданно свалилась тяжелая цепкая дремота. «Самат Мурадов», — про себя произнес Данишев. Память побежденно услужливо подсказывала теперь ему детали фигуры его соседа. «Ну, совершенно точно. Фигура Гавашева и фигура Самата Мурадова похожи, как две шахматные пешки». Следователь с волнением услышал от той нервной грубоватой кадровички, что Муратов работал в тот день вечернюю смену. И теперь эта женщина показалась ему очень даже приятной. Мысль нервно-лихорадочно, словно слабеющий луч фонаря, заблудившегося в пещере спелеолога, металась в поисках выхода из создавшегося положения. О чем это совпадение говорит? Что за ним скрыто? Хотели убить Мурадова? Кто и зачем? Мурадов — спившийся человек. А раз так, может пойти на все, лишь бы удовлетворить жгучую, ненасытную жажду организма в спиртном. Но здесь и исчезнувший Шпыру работал. Случайность? Знали они друг друга? А может, они пили одно преступное зелье, настоянное на крови Цветовой? А теперь хотят от него, Мурадова, избавиться, как от преступного орудия, как от нахлебника-свидетеля. Да, и Шпыру загадочно исчез. Возможно, его уже прикончили дружки. Такие старатели не любят делиться добытым золотом и драгоценностями. А может, я тут все нафантазировал? Эта мысль, как бадья колодезной воды, остудила его воспаленное, как ему показалось, воображение. Нази пришел до конца проверить, есть ли еще лица с именем Самат. Но таких не оказалось ни на швейной фабрике, ни в вечерней школе. Вскоре лейтенант Данишев докладывал капитану Минаеву о ходе поиска преступников. «Ну, это уж кое-что», — Минаев потер руки. «Есть за что ухватиться. А то шли пока что как с завязанными глазами, как в тумане». Минаев вызвал к себе начальника уголовного розыска. «Шаукат Идрисович, немедленно установите наблюдение за гражданином Мурадовым Саматом. Есть основания полагать, что он замешан в деле об убийстве Цветовой. В какой степени, трудно сказать. Но, по-видимому, его хотят теперь убрать».